Евангелие от Марка, из главы 7. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и, пришедши с торга, не едят, не омывшись». Есть и многое другое, чего они не приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Святой Евангелист Марк замечает, что фарисеи и книжники, укорявшие учеников Христовых и самого Спасителя, пришли из Иерусалима. Это замечание не случайно, ибо, поясняет святой Златоуст, хотя книжники и фарисеи были во всех городах, но те из них, которые жили в главном городе, были гораздо злее прочих, так как больше пользовались честью и более надмевались. Они пытаются обвинить апостолов, чтобы опорочить их учителя, как плохо их наставляющего. Но поскольку они ослеплены злобой и завистью ко Христу, они самым вопросом своим уловляются, говорит святой Златоуст. Они не говорят, почему ученики твои приступают закон Моисеев, но почему нарушают предание старцев. Отсюда видно, что книжники много вводили нового, хотя Моисей под страхом великого наказания и со многими угрозами запрещал им это, говоря: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того». Второзаконие, 4 глава. И тем не менее, они вводили новые постановления, каково было и то, что не должно есть неумытыми руками, что чаши и котлы и скамьи надо омывать. Саддукеи, соперничающая секта, извительно замечали, что фарисеи скоро признают необходимым мыть и самое солнце. Тогда как иудейскому народу надлежало уже оставить прежние постановления, говорит Златоуст, они навязывали ему новые, опасаясь лишиться власти, и желая, чтобы их тем более страшили, что они и сами законодатели. Ученикам Христовым случалось в простоте есть неумытыми руками, говорит толкователь, например, когда они рвали колосья, проходя через поле, или вкушали пищу в пустыне. Могли ли они заботиться об умовении рук, когда они не заботились даже о самой необходимой пище, ибо были научены держаться одной добродетели, и кроме нее ничем иным не озабочиваться? Спаситель напоминает книжникам слова пророка Исаии, осуждавшего их за то, что они, делая вид, что чтут Бога, говорили слова Божии, но через свои лукавые дела удалялись сердцем от Бога и бесславили Его. «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь, чтобы соблюсти свое предание?» — говорит Спаситель. Они обвиняли учеников за то, что ученики приступили к преданию старцев, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. А Господь направляет против них самих гораздо сильнейшее обвинение, именно что они приступают к закону Моисеев. Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и матерь свою», а также: «Злословящий отца и мать смертью да умрет». Однако, если кто из родителей говорил сыну: «Дай мне этого тельца, или деньги, или иное что», то по их толкованию, вместо того, чтобы помочь отцу или матери, человек мог ответить: «Карван, дар Богу, посвящено Богу то, чем ты желаешь от меня воспользоваться. И ты не можешь получить этого». Через это, продолжает блаженный Феофилакт, фарисеи заставляли детей пренебрегать родителями, а посвященные Богу поглощали сами. Но если злословящий, непочтительный к родителям на словах, подлежит наказанию, тем более будут наказаны научающие не почитать родителей на деле. Спаситель таким образом, не порицая учеников за то, что они ели неумытыми руками, не оправдывая их, указывает фарисеям, что они, согрешающие в столь великом, не должны с такой заботливостью подмечать в других маловажные проступки. И, призвав народ, говорил им: «Слушайте меня и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Не с книжниками, далее говорит Господь, ибо они неисцелимы, но с народом, побуждая его ко вниманию словами «слушайте и разумейте». Спаситель начинает постепенно раскрывать смысл закона, научая людей понимать предписание закона о пище не плотским образом. Так как фарисеи обвиняли учеников в том, что они ели неумытыми руками, то Господь говорит народу, что никакая пища не делает человека нечистым. Если же пища не оскверняет, то тем более едение пищи неумытыми руками. Человек оскверняется в том случае, если он говорит, что не должно. Этим, говорит блаженный Феофилакт, Спаситель указывал на фарисеев, которые оскверняли себя тем, что из зависти клеветали на учеников Христовых и на самого Христа. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.